Собрание сочинений Радищева под редакцией Ефремова, по счету издания второе, а путешествие, отпечатанное в нем в России третье издание, а если учесть зарубежное герценовское, то четвертое. Еще два зарубежных издания путешествия. Интерес к Радищеву связан с подъемом революционного движения 1860-1870-х годов, побудил зарубежные издательства попытаться удовлетворить возросший спрос читателей на путешествие из Петербурга в Москву путем использования каналов, обычных для заграничной нелегальной литературы. С этой целью издательство Каспровича, обосновавшееся в Лейпциге, напечатало в 1876 году в типографии Ушмана в Веймаре одно за другим два издания книги Радищева. «Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву Радищева», 1790, Лейпциг, Каспрович, 1876. На первом издании стоит год 1876, на втором, полностью повторяющем первое, год издания не указан. По всей вероятности, второе издание напечатано со стереотипа первого, и к нему припечатан один только новый заглавный лист. Первое издание вышло в серии «Международная библиотека» в качестве тома 17-го, а второе в серии «Собрание материалов для истории возрождения России». Впрочем, обе книги продавались и отдельно. По тексту оба эти одинаковые издания полностью повторяют издание Герцена 1858 года. С его же предисловием, только без подписи. Никакого особого интереса оба издания Каспровича не представляют. Обе эти книги по счету пятое и шестое издание «Путешествие из Петербурга в Москву». Издания эти сейчас довольно редки. Мне их подарил упомянутый выше Радищеввед Смолянов, пользовавшийся для своей работы некоторыми книгами из моего собрания. Суворинская копия путешествия. В 1888 году, через 15 лет после уничтожения собрания сочинений Александра Радищева, напечатанного Ефремовым, издателю Суворину, как уже говорилось выше, удалось напечатать полностью путешествие из Петербурга в Москву исключительно для знатоков и любителей в количестве только 100 экземпляров. «Путешествие из Петербурга в Москву», сочинение Радищева, воспроизведение издания 1790 года, издательство Суворина, Санкт-Петербург, 1888. Большего тиража цензура не разрешила. В качестве еще одного непременного условия, поставленного цензурой Суворину, было обязательство издателя продавать книгу Радищева никак не дешевле 25 рублей за экземпляр. Цены для своего времени весьма значительны. Этими двумя условиями цензура ограничивала возможность широкого распространения путешествия и появления его в руках массового читателя. Книга была напечатана в количестве 100 экземпляров по такой расценке: 45 экземпляров на слоновой бумаге малого формата по цене 25 рублей за экземпляр, 30 на японской бумаге малого формата по цене 50 рублей и 25 экземпляров на японской бумаге большого формата по цене 60 рублей. У меня, правда, имеется экземпляр, напечатанный тем же набором, но на обыкновенной, простой бумаге, никак не похожей ни на слоновую, ни на японскую. Возможно, что экземпляр этот из числа тех, которые надо было сдавать в качестве обязательных управлению по делам печати. Незначительное количество их печаталось сверх официального тиража. Набиралась книга с одного из экземпляров «Путешествия» издания 1790 года, и этот экземпляр в типографии был испорчен –